Зинка почуяла какую-то скрытую угрозу в этом тягостном молчании и, еще не понимая, зачем они так нехорошо смотрят на нее, спросила громко, с нарочитой беспечностью, как бы желая прогнать зародившийся в ее душе страх. «Вы чего языки проглотили? Не выспались, что ли? Чего на меня смотрите, как кошки на сметану?» И громко засмеялась. Засмеялась не от ловко подвернувшейся фразы, а опять же от того самого непонятного страха, и потому смех получился и неестественный, и глупый, и сама же она тотчас поняла это. А бабы загудели разом, взялись, как сухие будылья травы, схваченные яростным полымем. Евдокия сорвала с себя облезлую рыжую шаленку, обнажила простоволосую голову и закричала: «Ты что, сатана, посмеяться над горем нашим вышла? Так плюй, гадина, плюй с высоты нам на головы!» «Окстись, милая, ты что, сдурела?» Зинка заолелась, как от пощечины, и замахала руками. «Ага, мы сдурели, а вы, значит, ума набрались. Это от какого ж умы вы поганите церковь? От того, что цыган на дороге оставил? Бабы, стащите в эту антихристову побледушку! В ноги ее, за косы ее! Рвите, рвите антихристова служителя!» Наташенька прозорливая, подпрыгнув, ухватилась за синюю Зинкину юбку и повисла на ней, как кошка, вереща и дрыгая ногами. Другие бабы кинулись наверх по ступенькам, как по команде. Зинка сильно оттолкнула ногой юродивую и с ужасом услышала треск раздираемой ткани. Юбка мелькнула в воздухе и полетела вместе с Наташенькой прозорливой вниз по ступенькам. А на крыльце, как белый флаг, заполоскалась, дразня разъяренных баб, обнаженная исподняя рубашка. «Заподол ее, суку! Тяни с нее и рубаху! Голиком ее, голиком по селу провесть! Пусть знает, как над миром изгаляться!» Зинка, не помня себя от страха, машинально нырнула в магазин и перед носом разъяренных баб успела закрыть железную дверь. «Ага, кошка чует, чье мясо съела! Напирай, бабы, небось, никуда не денется!» В дверь забухали увесистые зады и зачастила сухая дробь кулаков. Потом дренькнуло, разлетаясь брызгами, оконное стекло, и осколки кирпичей полетели мимо прутьев железной решетки в магазин. Зиновий Тимофеич Кадыков увидел осаду магазина из окна своего кабинета со второго этажа. Он выбежал на улицу в одной черной гимнастерке, перехваченной портупеей с наганом на боку, и по заведенной привычке, прихвативши со стола потрепанную планшетку. Перебежав улицу, расталкивая баб, поднялся на крыльцо и грозно спросил: «В чем дело? Что за разбой?» Бабы в момент окружили его, как муравьи, упавшего к ним в кочку черного жука, и в разнобой стали сами спрашивать, кто это им дал право на разбой, что за такое самоуправство по голове их не погладят, и что они найдут на всех управу. Они так кричали, перебивая друг друга, так размахивали руками перед его лицом, что Кадыков и рта не успевал раскрыть. Кто-то взял его со спины за ремень. Кто-то больно щелкнул по затылку. Чьи-то руки легли ему на плечи и стали тянуть к низу. И тут спасительная мысль промелькнула в его голове. Он схватился не за наган, а за планшетку. Раскрыв ее перед лицами орущих баб, выхватив карандаш, он крикнул, наливаясь кровью: «Молчать! Запротоколирую!» Крикнул в растяжку, отчетливо выговаривая каждый слог, занося карандаш над бумагой. и бабы —